«Соучастие в убийстве?» Мануэль состроил удивленное лицо. «Ах, этим все и объясняется. Так я и думал, что здесь что-то неладное». «Что объясняется?» «Вчера вечером мой друг явился ко мне. Он казался сильно возбужденным. Роберто сообщил, что ему необходимо срочно вернуться в Гавану. Он просил одолжить ему денег. Я всегда забочусь о своих друзьях, поэтому одолжил ему $100. Когда мои друзья находятся в затруднительном положении, я не задаю лишних вопросов. Вы, господин полицейский, поступили бы точно так же, попади в беду ваши друзья». Мануэль с вдохновением разыгрывал сцену, и удалось ему это неплохо, судя по разочарованному лицу Лепски. «Словом, мой друг Роберто Фуэнтес взял лодку. Теперь он у себя дома, в Гаване». «Что за лодку?» — пробурчал Лепски. «Этого я не знаю. У него есть друзья в порту. Многие из них рыбачат. Некоторые по делам бывают в Гаване. Мы, кубинцы, поддерживаем друг друга». Мануэль пожал плечами. «Мне про лодку ничего не известно». Лепски подошел вплотную к Мануэлю и постучал пальцем по его груди. «Я подозреваю, что Фуэнтес находится на вашей старой калоше, а вы просто лжете мне». «Господин полицейский, я известен в порту как человек, который говорит только правду. Пожалуйста, можете обыскать мое скромное жилище. Но я уверяю вас, Фуэнтес сейчас находится у своих родителей в Гаване. У вас, конечно, есть ордер на обыск. Полагаю, что это пустая формальность, но она необходима». Лепски умерил свой пыл. «Послушайте-ка, хитрец, вас ведь могут обвинить в укрывательстве. Не боитесь увидеть небо в клетку? Лет так на 5-10. Я вас спрашиваю, Фуэнтес находится на вашей посудине?» Мануэль отрицательно покачал головой. «Он уже в Гаване. Я хозяин своего слова. Спросите любого кубинца. Бог с ним, с ордером на обыск. Поднимитесь на борт. Сделайте обыск, если вам так хочется. Тогда вы сами убедитесь, что я хозяин своего слова». Лепски задумался. «Если он поднимется на борт и никого там не найдет, этот ублюдок может подать жалобу мэру. Превышение прав». Лепски решил, что в такие неприятности ему лучше не лезть. Сначала стоит доложить обо всем шефу. Мануэль, наблюдая за Лепски, понял, что его блеф удался лучшим образом. «Я хочу спать, господин полицейский», — проговорил Торрес. «У меня тяжелая работа. Вам тоже пора отдыхать. Доброй ночи». Он отступил назад, почтительно кивнул Тому, поднялся по сходням, еще раз кивнул, убрал трап и вошел в освещенную каюту. «Похоже, он говорит правду», — предположил Джейкоби. «Такую же правду, как то, что я Грета Гарбо», — проворчал Лепски. Глава 4. Мария Урентон была в настроении покрасоваться. К удивлению Уилбура, жена заявила, что сегодня они будут ужинать в ресторане «Импресс», который открыт только для гостей отеля, подальше от музыки и туристов. «Но ведь он будет забит стариками», — изумился он, стараясь справиться со своим галстуком. «Разве ты не хочешь выбрать что-нибудь повеселее, где можно будет потанцевать?» «Мы ужинаем там, где я решила». Тон Марии не допускал возражений. «Я хочу показать этим тупым старухам, что мои драгоценности гораздо лучше и красивее, чем у них». «Как хочешь», — уступил муж. «Тогда я достану бриллианты». Он подошел к потайному сейфу, который Дюлак специально встроил в стену, открыл его и достал красную кожаную шкатулку. Поставив ее на туалетный столик, он, наконец, справился с галстуком. Затем облачился в белый смокинг, сел и стал смотреть, как жена украшает себя драгоценностями, которые подарил ей отец. Уилбур должен был признать, что Мария очень красивая женщина. а сверкающие бриллианты очень идут к ее смуглой коже. Когда Мэгги подкатила Брэди на коляске-каталке к ресторану «Импресс», их появление произвело небольшой фурор. Старики уже сидели за столиками, официанты разносили подносы с аперитивами. Маленький толстый метродотель порхал от столика к столику, улыбаясь и рекомендуя те или иные деликатесы. Так он пытался возбудить потерянный аппетит у старых господ. Заметив Мэгги с каталкой, он поманил пальцем своего помощника и отдал ему пачку меню, а сам двинулся к Брэди, улыбаясь во весь рот. «Мистер Ванс!» — проворковал он. «Какое удовольствие видеть вас здесь! Ваш столик, как вы хотели, в дальнем углу. Пожалуйста, мадам, позвольте». «Я предпочитаю сама с этим справляться», — перебила его Мэгги с очаровательной улыбкой. «Только покажите, куда идти». Под взглядами обедающих она покатила Брэди к уединенному столику в конце зала. Отовсюду слышалось приглушенное перешептывание. «Кто это?» «Прелестная сиделка. Наверное, недавно прибыли». Когда они, наконец, уселись за столик, метрдотель протянул ей и Брэди меню. «Я мог бы порекомендовать вам», — начал он. «Проваливай отсюда!» — пробурчал Брэди старческим голосом. «Сам разберусь, что мне по вкусу. Я еще не идиот». Улыбка метрдотеля несколько поблекла. Однако Мэгги подмигнула ему, как бы говоря, что у ее пациента тяжелый характер. Метрдотель поклонился и отошел. «Голубчик Лу, нельзя быть таким грубым с таким милым человеком!» — шепотом обратилась она к Брэди. «Спокойно, Бэби, я просто играю свою роль». Он взял меню. Цены, проставленные напротив наименований блюд, заставили его широко раскрыть глаза. «Что за обдираловка?» — пробормотал он. «Грабеж средь бела дня». Он выискал в меню самое дешевое блюдо и остановил свой выбор на палтусе по-императорски, который стоил $35. «Мы возьмем палтуса», — сообщил он Мэгги, предвкушая удовольствие от вкусной еды. У нее вытянулось лицо. «Терпеть не могу рыбу, милый. Я бы лучше взяла цыплят по-мериленски». «Посмотри на цену». «Ты сказал мне, что у нас будет миллион», — прощебетала Мэгги. «Я умираю от голода». «Если нам не повезет, мне придется заплатить по счету за еду из своего кармана».